вас не смущает тот факт, что оно все как-то чересчур уж хорошо коррелируется? После ознакомления с документами поинтересовался Паша Булатов, один из инспекторов оперативно-поискового отделения. «Что именно?» – устало переспросил Квашенников. Мозговой штурм, в который плавно переросло совещание, длился уже около 3 часов, и ему, выступающему в роли адвоката дьявола, уже несколько надоело находить логические нестыковки в предлагаемых версиях. «Ну, в мае у нас появляются люди, способные сжигать тех, кто только задумается о том, чтобы причинить им вред. Сейчас у нас появляются мороженые в лед тела. Не замечаете? Прямая противоположность. Нет ли между этими двумя происшествиями связи?» «С семьей Давыдовых за последнее время никаких происшествий не было», — немедленно откликнулся Роман Игнатьев, отвечающий за контакты с выявленными паранормами и проходящий по спискам как капитан информационно-аналитического отделения. «А я говорю не про них. Может, это, конечно, и случайное совпадение, но давайте не будем на это рассчитывать. На что ты намекаешь?» — устало переспросил Петр Иванович. «Да на то, что полгода назад в наш мир вначале заявился носитель огненной магии, а вот теперь носитель ледяной. Причем, насколько нам известно, впервые за весьма немалый период. Не значит ли это, что в ближайшем будущем нам угрожает наплыв всякого рода колдунов и магов? Или не наплыв? Не знаю, мало данных. Но вот то, что в течение полугода в нашем городе проявились носители, судя по мифам, двух противоположных и, более того, антагонистичных магических сил, мне кажется не случайным. Да еще и эти непонятные события в Чернобыле. В общем, думаю, на этот раз нам необходимо будет приложить все усилия, чтобы вступить в контакт с магом. Благо, на этот раз у нас имеются некоторые наработки по взаимодействию с носителем магических сил». «Ну, тут ты загнул», — вмешался Серпенцев. «Во-первых, не наработки, а наработка. И заключается она всего лишь в том, чтобы тому, кто находится под защитой мага, делать пакости категорически не рекомендуется. Как бы оно ни хотелось. А во-вторых, именно по взаимодействию с магами-то у нас никакого опыта и не имеется. Только с теми, кого маг, причем, уточняю, вполне конкретный маг, пожелал защитить». «Ладно, хватит пустой болтовни», — вмешался Квашенников. «Пора и за работу. Ты, Рома, бери Николая и Стаса и пробегитесь по окрестностям лесопарка. Вдруг кто чего видел? Вряд ли, конечно, но все же. Андрей, на тебе эксперты. Стой у них над душой, пои водкой, да хоть пытай. Но пусть они выжмут максимум возможного из имеющегося. Нам отчаянно необходимы хоть какие-то данные. Ты, Аркадич, назначаешься координатором. И на всякий случай свяжись с милицией. Не было ли у них чего необычного?» Квашенников поднялся из-за стола, коротким жестом оправил мундир и решительно двинулся к выходу. Следом за ним потянулись его подчиненные. Уже около самой двери Квашенников обернулся и, осмотрев своих сотрудников, большая часть из которых отнюдь не пылала трудовым энтузиазмом, весело добавил: «А что вы думали? Здесь вам не американское кино. Чтоб посидел, почесал репу, подстрелял из пистолета и все готово. Здесь вам ножками побегать придется. Впрочем, кое-что из кинематографа можно и позаимствовать. Например, дать предварительное название всему действу. Учитывая, как лихо наш неведомый маг морозит своих врагов, в общем, операцию «Полярная лисичка» объявляю открытой. Давайте, ребята, удачи вам!»